Хроника происшествий. Когда доктор Саразен явился на четвертое заседание гигиенического конгресса, он обнаружил, что все эти коллеги проявляют по отношению к нему исключительное внимание. До сих пор его светлость Глендовер, кавалер ордена подвязки и почетный президент собрания, едва удостаивал замечать присутствие скромного французского врача. Этот лорд был весьма важной персоной. Его участие в конгрессе заключалось в том, что он объявлял об открытии и закрытии заседания и предоставлял слово ораторам по списку, лежавшему перед ним на столе. Он сидел всегда в одной и той же позе, заложив правую руку за борт сюртука, не потому что он когда-то повредил себе руку, упав с лошади, а потому что эта неудобная поза была увековечена английскими скульпторами в бронзовых памятниках английских государственных деятелей. Мучнисто-белое, гладко выбритое лицо, покрытое красными пятнами, замысловатый парик с высоко взбитыми локонами над узким лбом, явно свидетельствующим о полном отсутствии мыслей, вполне гармонировали с этой надутой, чопорной фигурой, неподвижно застывшей в нелепой, натянутой позе. Когда необходимость заставляла лорда Глендовера повернуться, он поворачивался всем корпусом сразу, точно деревянный манекен. И даже глаза у него двигались в орбитах не так, как у людей, а точно у куклы, рывками. На первом заседании Конгресса, когда доктор Саразен подошел представиться президенту, лорд Глендовер в ответ на его приветствие ограничился снисходительно покровительственным кивком, который можно было расшифровать так. «Здравствуйте, маленький человек. Это вы, кажется, добывая себе средства к существованию, возитесь какими-то жалкими машинками. Надо обладать моим острым зрением, чтобы разглядеть так далеко от меня, где-то там внизу, столь незаметного человека. Ну что ж, я разрешаю вам приютиться под сенью моего величия». Но на этот раз лорд Глендовер встретил доктора Саразена приветливой улыбкой и простер свою любезность до того, что указал ему на пустое кресло возле себя. Все остальные члены Конгресса почтительно поднялись со своих мест. Чрезвычайно удивленный этим знаком исключительного и лестного внимания к своей особе, доктор Саразен решил, что, по-видимому, его счетчик кровяных шариков после того, как с ним ознакомились ближе, признан более ценным изобретением, чем это показалось сначала. Но это самообольщение длилось недолго. Едва только он сел на предложенное ему место, как лорд Глендовер круто повернулся всем корпусом, что вполне могло привести к вывиху позвоночника у его светлости, наклонился к доктору и шепнул ему на ухо. «Я слышал, вы получили громадное наследство. Говорят, вы теперь стоите 21 миллион фунтов стерлингов. Правда это?» Лорд Глендовер был, по-видимому, страшно огорчен, что он легкомысленно просчитался в своем обращении с человеком, представлявшим собой такую громадную ценность. Вся его поза, казалось, говорила: «Почему же вы нас не предупредили? Но знаете, откровенно говоря, это нехорошо – ввести человека в такое заблуждение». Доктор Саразен, который, по совести говоря, отнюдь не считал, что ценность его со времени прошлого заседания увеличилась хотя бы на одно су, только удивился, каким образом известие о его богатстве успело так быстро распространиться. Но в это время доктор Овидиус из Берлина, его сосед справа, повернулся к нему с приторно-сладкой улыбкой и сказал: «Говорят, вы теперь не уступите самому Ротшильду. Разрешите вас поздравить, дорогой коллега. Я прочел об этом в Daily Telegraph». И он протянул доктору утренний выпуск газеты. Там в отделе хроника происшествий красовалась следующая заметка, автора которой нетрудно было узнать по стилю. «Колоссальное наследство. Многолетние поиски законных наследников огромного состояния Бегумы Гакаоль стараниями многоопытных поверенных конторы Биллоус Грин и Шарп 93 Саутгемптон Роу, Лондон, наконец увенчались успехом. счастливым обладателем 21 миллиона фунтов стерлингов, находящихся ныне на хранении в английском банке, является французский ученый доктор Саразен, чей прекрасный доклад на гигиеническом конгрессе в Брайтоне был помещен на страницах нашей газеты всего 3 дня тому назад. Долгие терпеливые поиски и усилия, сопряженные со всевозможными препятствиями и злоключениями, описанию которых можно было бы посвятить целую книгу, позволили, наконец, мистеру Шарпу установить, что доктор Саразен является прямым потомком баронета Жан-Жака Ланжеволя, супруга Бегумы Гакуоль во втором браке. Этот доблестный солдат, отличившийся на военной службе, был уроженцем маленького французского городка Барли-Дюк. В настоящее время для введения в права наследника осталось выполнить лишь некоторые формальности. Необходимые бумаги уже представлены на утверждение в канцелярский суд, высший суд Англии. Столь удивительное стечение обстоятельств приносит в дар французскому ученому британский титул и несметное богатство, собранное многими поколениями индийских раджей. Однако судьба могла оказаться менее разборчивой, и мы можем только порадоваться, что это колоссальное состояние попало в руки человека, который сумеет распорядиться им достойным образом. Доктор Саразен читал заметку со странным чувством досады. Ему была неприятна быстрая огласка этого события. Хорошо зная человеческую природу, он предвидел, что ему будут без конца надоедать, а главным образом он испытывал глубокое унижение от того, что люди придавали этому такое значение. Доктору казалось, что его личное достоинство умаляется огромной цифрой состояния. Его труды и личные заслуги уже потонули в этом море золота даже в глазах его ученых-собратьев. Они уже не ценили в нем неутомимого исследователя, тонкого, проницательного ученого, талантливого изобретателя, они ценили в нем только обладателя полумиллиарда. Будь он прирожденным кретином или совершенно невежественным готентотом, или даже сущим ничтожеством, ценность его была бы та же. Как выразился лорд Глендовер, он теперь стоит 21 миллион фунтов стерлингов. Ни больше, ни меньше. Его охватило чувство отвращения, и члены Конгресса, которые с чисто научным интересом разглядывали сидящего среди них полумиллиардера, не без удивления констатировали, что физиономия представителя этой породы выражает непонятное огорчение. Но доктор заставил себя подавить эту минутную слабость. Он вспомнил о той великой цели, которой решил посвятить свое нежданное богатство, и лицо его прояснилось. Во время перерыва, наступившего после доклада доктора Стивенсона из Глазго о воспитании малолетних кретинов, он встал и попросил слова для важного сообщения. Лорд Глендовер сейчас же предоставил ему слово, хотя на очереди было выступление доктора Овидиуса. Он предоставил бы ему слово, даже если бы весь Конгресс, ученые мужи всей Европы, выразили бы единогласный протест против такого явного попустительства. И лорд Глендовер ясно дал почувствовать это своим тоном. «Господа», — сказал доктор Саразен, — «я хотел подождать несколько дней, прежде чем сообщить вам об этом удивительном событии, происшедшем в моей жизни, и о благоприятных перспективах, которые оно открывает для науки. Но поскольку событие это приобрело гласность, с моей стороны было бы явным позерством умалчивать о нем. Итак, господа, я действительно оказался законным наследником громадного капитала, находящегося на хранении в английском банке. Но нужно ли мне говорить вам, что я в данном случае являюсь ничем иным, как душеприказчиком науки?» Сенсация в зале. «Этот капитал принадлежит не мне. Он принадлежит человечеству, прогрессу». Движение в зале. Одобрительные возгласы, дружные аплодисменты. Весь зал встает, взволнованный этими словами. «Не аплодируйте мне, господа, не аплодируйте! Я твердо убежден, что каждый честный труженик науки, поистине достойный этого прекрасного имени, сделал бы на моем месте то же самое. Возможно, кое у кого явится подозрение, что мной в данном случае руководит не столько преданность науке, сколько свойственное всем людям тщеславие. Возгласы в публике: «Нет, нет!» Ну что же, в конце концов, ведь нам важны результаты. Итак, я заявляю твердо и безоговорочно. 500 000 000, столь неожиданно оказавшиеся в моих руках, принадлежат не мне. Они принадлежат науке. А вам я предлагаю стать тем парламентом, который возьмет на себя распределить эти средства. Я не считаю себя достаточно компетентным, чтобы самому распоряжаться таким капиталом. Я предлагаю вам разделить со мной эту ответственность, с общими усилиями найти наиболее достойное применение этому богатству. Крики «Ура!», волнение в зале переходит в восторженные овации. Все поднялись с мест. Многие из членов Конгресса влезли на столы. У профессора Тернебула из Глазго лицо налилось кровью. Кажется, его вот-вот хватит удар. Доктор Чикони из Неаполя чуть не задохнулся от восторга. Один лорд Глендовер сохранял величественное спокойствие и невозмутимость, приличествующие его высокому сану. Впрочем, он был убежден, что доктор Саразен мило шутит и, разумеется, не имеет ни малейшего намерения привести в исполнение столь безрассудный проект. Наконец, в зале кое-как восстанавливается тишина, и доктор Саразен получает возможность продолжать. «Итак, с вашего разрешения, господа, я позволю себе предложить вам на обсуждение следующий план, который вы легко сможете исправить, усовершенствовать и дополнить». Услышав это заявление, члены Конгресса напрягают слух и с благоговейным вниманием ловят каждое слово оратора. «Господа, мы наблюдаем вокруг много причин болезней, нищеты и смертности. Я считаю необходимым обратить ваше внимание на одну из них, имеющую первостепенное значение. Это чудовищные антисанитарные условия, в которых вынуждена жить большая часть человечества. Я имею в виду главным образом большие города, где масса людей ютится в тесных домах, зачастую лишенных света и воздуха, этих двух необходимых источников жизни. Такие скопления людей нередко являются настоящим рассадником заразы. Люди, живущие в таких условиях, обречены на преждевременную гибель. Те, что выживают, теряют здоровье и работоспособность, а общество в силу этого несет громадные потери в рабочей силе, которой можно было бы найти полезное применение. Почему бы нам не попробовать, господа, прибегнуть для борьбы с этим злом к одному из самых могучих средств – показать пример? Разве мы не могли бы объединить все силы нашего воображения, всю нашу изобретательность для того, чтобы создать проект образцового города в соответствии с самыми строгими требованиями науки? Возгласы: «Да, да, правильно, правильно! Превосходная мысль!» А затем мы могли бы употребить наш капитал на постройку этого города и преподнести его миру как пример, достойный подражания. «Да, да, браво!» Гром аплодисментов. Члены Конгресса, охваченные исступленным восторгом, кричат, пожимают друг другу руки, бросаются к доктору, поднимают его и торжественно проносят по всему залу. «Господа!» — продолжает доктор после того, как ему, наконец, удалось вернуться на свое место. «Этот город, который каждый из нас мысленно видит перед собой, этот город здоровья и благоденствия, через несколько месяцев может воплотиться в действительность и будет открыт для народов всех стран. Мы издадим на всех языках подробное описание и план нашего прекрасного города и распространим их по всему свету. Мы позовем жить в нашем городе честных людей, которых нужда и безработица гонят из перенаселенных стран. У нас же найдут применение своим способностям и те, не удивляйтесь, что я о них думаю, кого чужеземцы-завоеватели обрекли на жестокое изгнание, Они внесут в наше дело духовный вклад, более драгоценный, чем все сокровища мира. Мы построим прекрасные школы, которые будут воспитывать молодежь, руководствуясь мудрыми принципами, способными развить и направить на должный путь все духовные, умственные и физические силы человека. Это обеспечит нам в будущем здоровое, цветущее поколение. Нет слов описать всеобщий энтузиазм, охвативший аудиторию, когда доктор Саразен закончил свою речь. Рукоплескания, возгласы и крики «Ура!» не смолкали по меньшей мере четверть часа. Но не успел доктор сесть, как лорд Глендовер снова наклонился к нему и многозначительно, прищурившись, шепнул на ухо. «Недурная идея. Вы рассчитываете на доходы с городских пошлин, не так ли? Дело верное. Надо только хорошо организовать рекламу, собрать побольше влиятельных имен, а люди после болезни или нуждающиеся в поправке охотно поедут к вам. Надеюсь, вы для меня прибережете хороший участочек». Бедный доктор, глубоко оскорбленный и упорной настойчивостью, с которой лорд Глендовер усматривал в его действиях одни лишь корыстные побуждения, только собрался ответить его светлости, как вице-президент предложил собранию выразить единодушное одобрение и благодарность автору столь высокогуманного проекта. «Брайтонский конгресс, — сказал он, — где зародилась эта великая идея, будет увековечен в памяти людей. И мы должны признать, что человек, у которого возникла эта идея, поистине должен обладать высоким умом, большим сердцем и безмерным великодушием. И вот теперь, когда нас посвятили в эту идею, не кажется ли нам странным и удивительным, что до сих пор она никому не приходила в голову? Сколько миллиардов, истраченных на кровопролитные войны, сколько состояний, выброшенных на бессмысленные спекуляции, могли быть вложены в это прекрасное начинание?» Закончив свою речь, оратор предложил наименовать новый город в честь его основателя Саразена. Предложение было единогласно принято, но по просьбе доктора Саразена его пришлось заново проголосовать. «Нет, нет», — сказал он, — «мое имя здесь ни при чем. Не будем приклеивать будущему городу никаких нелепых наименований, заимствованных из латинского или греческого языка. От них веет невыносимой скукой. Ведь это будет город благоденствия. Я бы хотел дать ему имя моей родины. Давайте назовем его Францевилем». Разумеется, никому не пришло в голову оспаривать предложение доктора, и просьба его была немедленно удовлетворена. Итак, Францевиль был заложен пока только на словах, но сегодня же его имя должны были внести в протокол и таким образом запечатлеть на бумаге. Собрание тут же приступило к обсуждению первых статей проекта. Но оставим почтенных членов собрания за этой практической работой, которая столь отличается от обычного круга их деятельности, вернемся к заметке из хроники происшествий, напечатанной в Daily Telegraph, и проследим за ней шаг за шагом по одному из ее бесчисленных маршрутов. Вечером 29 октября эта заметка, перепечатанная слово в слово всеми английскими газетами, облетела все уголки Соединенного Королевства. Появилась она, между прочим, и в Гульской газете, и, украсив собой этот скромный листок, отправилась с ним на груженной углем трехмачтовой шхуне «Мэри Куин» в Роттердам, куда и прибыла 1 ноября. Здесь ее сейчас же поймали и вырезали проворные ножницы главного редактора и единственного секретаря «Голоса Нидерланд». Затем перевели на язык великих живописцев Кейпа и Поттера, голландские художники 17 века, и 2 ноября она на всех парах прикатила в город Бремен, примехонько в редакцию газеты «Бремен Мемориал». Здесь ее приодели, причесали и перепечатали на немецком языке. Стоит ли упоминать о том, что тевтонский репортер, снабдив перевод заманчивым заголовком «Eine übergroße Erbschaft» — «Колоссальное наследство», не утерпел и, положившись на доверчивость читателей, смошенничал и приписал в скобках от собственного корреспондента в Брайтоне. Итак, жульнически помеченная заметка попала в редакцию внушительной северной газеты, где ее поместили во втором столбце третьей страницы, обкарнав ей заголовок, чересчур авантюрный для такой солидной газеты. Наконец, 3 ноября вечером, пройдя через все эти превращения, заметка очутилась в толстых руках здоровенного саксонца, лакея профессора Йенского университета Шульца, и проникла в комнату, служившую кабинетом гостиной и столовой Геру профессору. Особа профессора Шульца, удостоенная столь высокого звания, на первый взгляд, не представляла собой ничего примечательного. Это был человек лет 45, довольно грузный, квадратные плечи свидетельствовали о его крепком телосложении. Редкие, цвета мочалки волосы на висках и на затылке окаймляли широкую лысину, начинавшуюся от самого лба. Бледно-голубые глаза, лишенные всякого блеска, не выражали ни мысли, ни чувства, но этот тусклый, ничего не выражающий взгляд вызывал неприятное ощущение. Тонкие длинные губы профессора Шульца разжимались словно только для того, чтобы скупо отсчитывать слова, но раздвигаясь, эти губы обнажали 2 ряда внушительных зубов, которые, казалось, вцепившись, никогда не выпустят своей добычи. Все это вместе взятое производило весьма неприятное и даже отталкивающее впечатление, но сам профессор Шульце был, по-видимому, весьма доволен своей внешностью. Услышав шаги входящего лакея, профессор Шульце поднял глаза, взглянул на настенные часы изящной французской работы, которые резко выделялись среди окружающей его грубой безвкусицы, и сухо сказал: «Без 5:07. Моя почта поступает ровно в 6:30. Вы подаете сегодня с опозданием на 25 минут. Если в следующий раз она не будет у меня на столе, ровно в 7:30, в 8 вы будете рассчитаны». Лакей молча выслушал замечание и направился к выходу, но в дверях остановился и спросил: «Прикажете подавать обед, сударь?» «Сейчас 6:50. Я обедаю ровно в 7. Пора вам изучить мои привычки. Вы служите у меня уже 3-ю неделю. Запомните раз навсегда, что я никогда не изменяю распорядка дня и не имею обыкновения отдавать приказы 2". Профессор отодвинул газету на край стола и снова взялся за перо. Он заканчивал свою статью, которая должна была появиться через 2 дня, в «Вестнике физиологии». Мы не совершим нескромности, сообщив, что она была озаглавлена: «Почему все французы в той или иной степени обнаруживают признаки постепенного вырождения?» Между тем лакей подал обед, состоявший из огромного блюда сосисок с капустой и гигантской кружки пива. Все это он молча поставил на маленьком столике у камина и бесшумно удалился. Профессор отложил перо и, усевшись за маленький столик, с нескрываемым удовольствием принялся за еду, смакуя ее больше, чем подобало бы такому почтенному человеку. Покончив с обедом, он позвонил, чтобы подали кофе, и закурил большую фарфоровую трубку, и снова уселся за свою работу. Часов около 12 профессор дописал последнюю страницу и прошел к себе в спальню, чтобы предаться вполне заслуженному отдыху. Улегшись в постель, он развернул газету и начал ее просматривать. Его уже начало клонить ко сну, как вдруг ему попалась на глаза и неожиданно привлекла его внимание иностранная фамилия Ланжеволь в заметке о колоссальном наследстве. Тщетно старался он припомнить, почему это имя показалось ему знакомым, но сколько он ни напрягал память, ничего не выходило. Отказавшись, наконец, от этих безуспешных попыток, профессор бросил газету в сторону, задул свечу и тут же захрапел. Но в силу какого-то странного физического процесса, на изучение и объяснение которого он когда-то и сам положил немало труда, фамилия Ланжеволь преследовала его и во сне, и так неотступно, что даже проснувшись утром, он поймал себя на том, что машинально повторяет ее. И вдруг Когда он потянулся к ночному столику, чтобы взглянуть на свои карманные часы, его словно что-то осенило. Схватив валявшуюся на коврике у кровати газету, он несколько раз подряд прочел ту самую заметку, в которой вчера обратил внимание на фамилию Ланжеволь. Потирая себе лоб рукой, он изо всех сил напрягал память, силясь поймать какое-то мелькнувшее в его мозгу воспоминание. И вдруг, соскочив с постели и даже не накинув пестрого халата, бросился к камину и, сняв со стены старинную миниатюру, висевшую около зеркала, повернул ее и провел рукавом по пыльному, пожелтевшему картону. Он не ошибся. На обратной стороне миниатюры виднелась выцветшая, полустертая от времени, но все же достаточно разборчивая надпись. Тереза Шульце, урожденная Ланжеволь. В тот же вечер профессор Шульце отправился в Лондон.